Темное время и реальность как бред. Сгоревшее небо затянуто звоном. Гнев городов и боль площадей. Ты выходишь на улицу, как на войну. Телефонная книжка, твой учетный листок. От имени к имени, сжаться к стене. Здесь звонок, там рывок, тут наш эпигорок. Слова, как осколки, впиваются в грудь. Когда видишь в сетке прицелы друзей, ты вот, встань, улыбнись, и вот. Сегодня честность плохая валюта, а совесть по курсу униженной.